самые далекие объекты. В последние годы измерения, касающиеся наиболее удаленных объектов, ограничивались исследованием информации, которую давали фотографические пластинки, отснятые на самых больших телескопах мира. Долгое время самым большим телескопом в мире был 200-дюймовый 5-метровый телескоп на вершине горы Маунт-Паламар в Южной Калифорнии, США. Сегодня самым большим оптическим телескопом в мире является 240-дюймовый 6-метровый телескоп в станице Зеленчукская на Северном Кавказе СССР. При долгой экспозиции фотографической пластинки, расположенной в фокусе одного из таких больших телескопов, астрономы могут отождествить многие из запечатленных там слабых, расплывчатых изображений с удаленными галактиками. Хотя эти изображения слишком малы и их сколько-нибудь детальная структура неразличима, мы знаем, что имеются определенные типы галактик, и галактики одного типа во многом схожи по своим общим свойствам. Галактики можно классифицировать по внешнему виду. Некоторые галактики обладают ярко выраженной спектральной структурой, другие – плавной округлой формой. Поэтому в зависимости от формы галактики делят на спиральные и эллиптические. В свою очередь галактики разделяются по степени их спиральной структуры или сплюснутости. Многие галактики выходят за рамки данной системы классификации и их называют неправильными системами. Более подробно классификация галактик рассмотрена и проиллюстрирована в главе 10. Важнейшей характеристикой галактики является количество излучаемой ею энергии, иначе говоря, ее полная светимость. Подобно звездам, галактики бывают яркими и слабыми, но, как правило, галактики, принадлежащие какому-либо определенному классу данного типа, мало отличаются друг от друга по своей полной светимости. Рисунок 17. Астрономы, например, могут измерить видимую яркость спиральной галактики некоторого определенного типа. Истинную же яркость подобных галактик можно определить, изучая цефеиды или самые яркие газовые туманности, расположенные в более близкой системе того же типа. Сравнивая далее видимую яркость фотографического изображения удаленной галактики с видимой яркостью близкой галактики, расстояние до которой известно, можно оценить расстояние до удаленной галактики. Этот метод оценки расстояний вполне надежен вплоть до расстояний в сотни миллионов световых лет. Примечание диктора. Далее на странице 47 следует рисунок 17. Галактики как индикаторы расстояний. Галактики с различными собственными яркостями или светимостями обнаруживают в любом большом объеме пространства. Если включить в рассмотрение все галактики, то их яркость будет изменяться в очень широком диапазоне. Непрерывная линия. Это распределение называют функцией светимости галактик. Если ограничиться лишь самыми яркими галактиками в скоплении галактик, то обнаруживается, что они удивительно близки по яркостям. Их светимости различают не более чем примерно в два раза затушеванная область. Поэтому галактики данного класса могут быть использованы как индикаторы расстояний. Определив собственную яркость галактик этого типа из наблюдений ближайших скоплений галактик, можно затем с их помощью оценивать расстояние до более удаленных скоплений, которые содержат аналогичные галактики. Конец примечания диктора. По мере того, как мы пытаемся проникнуть дальше за пределы этих уже и так гигантских расстояний, становится все труднее распознавать тип спиральной структуры очень далеких галактик. И тогда астрономы, чтобы распределить галактики по категориям, используют еще одно их характерное свойство. Часто галактики наблюдаются в богатых скоплениях, рисунок 18, которые, хотя и находятся на больших расстояниях, видны намного отчетливее, чем одиночные галактики. Оказывается, что самый яркий член скопления – это почти всегда гигантская эллиптическая галактика, и такие ярчайшие члены скопления по яркости не сильно отличаются друг от друга. Более того, истинная яркость 90% их изменяется в пределах узкого диапазона, отличаясь от скопления к скоплению не более чем в два раза. Это поистине счастливые обстоятельства, поскольку отдельные галактики сильно различаются по своей светимости. Галактики с самой большой известной на сегодня светимостью приблизительно в 100 раз ярче Млечного Пути, светимость которого в 10 миллиардов раз превышает светимость Солнца. Примечание диктора. Далее, на странице 48 следует рисунок 18. Далекое скопление галактик. Скопление галактик, находится на расстоянии, которое очень приближенно равно 300 миллионов световых лет. На этой фотографии в виде размытых изображений видны многие эллиптические и спиральные галактики. Фотография охватывает центральные области скопления, составляющие несколько миллионов световых лет в поперечнике. Конец примечания диктора. Карликовые галактики, обладающие наименьшей светимостью, не ярче, чем несколько миллионов Солнц. Использование самых заметных галактик в богатых скоплениях в качестве индикатора расстояний открыло возможность исследования далекой Вселенной. В действительности, мы уже можем принимать свет, испущенный галактиками, удаленными от нас на 10 миллиардов световых лет. Звезды, находящиеся в этих галактиках, испускали этот свет за миллиарды лет до образования Земли. Таблица 3. Примечание диктора. Далее, на странице 49 следует таблица 3. Внегалактическая шкала расстояния, состоящая из трех граф, в каждой из которых 8 строк. Графа 1. Метод исследования. Графа 2. Астрономические объекты. Графа 3. Измеряемое расстояние. Строка 1. Графа 1. Параллакс. Земные базы. Графа 2. Планеты. Графа 3. 10 в 14 степени сантиметров, или 1 световой час. Строка 2. Графа 1. Параллакс. База. Земля. Орбита Земли. Графа 2. Ближайшие звезды. Графа 3. 50 световых лет. Строка 3. Графа 1. Движущиеся скопления. Графа 2. Звездные скопления Гиады. Графа 3. 120 световых лет. Строка 4. Графа 1. Статистический параллакс. Графа 2. Галактические звездные скопления. Графа 3. 10 в 3 степени световых лет. Строка 5. Графа 1. Диаграмма, цвет, звездная величина. Графа 2. Пусто. Графа 3. 3 умножить на 10 в 5 степени световых лет. Строка 6. Графа 1. Зависимость, период, светимость. Графа 2. Переменные звезды Цефеиды. Графа 3. 10 в 7 степени световых лет. Строка 7. Графа 1. Диаметры H, 2 римская областей. Графа 2. Спиральные галактики. Графа 3. 10 в 8 степени световых лет. Строка 8. Графа 1. Ярчайших галактик в скоплении. Графа 2. Далекие скопления галактик. Графа 3. 10 в 10 степени световых лет. Конец таблицы. Конец примечания диктора. Кажется, что самые далекие галактики мало отличаются от близких к нам галактик. Звезды в них также состоят из водорода и более тяжелых элементов. Как следует из некоторых последних данных, в удаленных скоплениях галактик содержится больше голубых галактик, чем в близких скоплениях. В нашей галактике самые голубые звезды, как правило, являются очень горячими, яркими, массивными и молодыми. Голубой цвет далеких скоплений должен быть обусловлен активными процессами звездообразования. Если наблюдения указывают на более высокий темп звездообразования в галактиках, принадлежащих к более далеким скоплениям, чем в галактиках того же типа, в ближайших скоплениях, то поскольку свет от удаленных галактик достигает нас спустя более продолжительное время, мы делаем вывод, что более далекие галактики мы видим, вероятно, более молодыми и активными, чем близкие к нам галактики. Таким образом, наблюдение далеких галактик свидетельствует в пользу теории Большого Взрыва, согласно которой космическая эволюция происходит в огромных масштабах. Химический состав далеких галактик был для астрономов загадкой вплоть до начала 20 века, когда получил развитие особый раздел науки – астрономическая спектроскопия. Спектроскопия занимается изучением спектров света от любого источника, то есть разложение света на составные цвета. Общеизвестный пример естественного спектра – радуга. Крошечные капельки воды, содержащиеся в земной атмосфере, разлагают белый солнечный свет в спектр. Этот эффект обусловлен тем, что капельки воды рассеивают под разными углами волны различных длин, которые вместе дают белый цвет. Например, лучи красного цвета отклоняются меньше, чем лучи голубого цвета. В результате белый свет разлагается на составляющие его цвета. Спектр света от далеких звезд можно получить, пропуская свет через призму, установленную в фокусе большого телескопа. Чаще вместо призмы используют дифракционную решетку. Это устройство представляет собой стеклянную пластинку, на которую нанесено, обычно путем протравливания, множество близко расположенных друг к другу параллельных линий, промежутки между которыми сравнимы с длиной волны света. На такой решетке происходит явление дифракции. Пучок света по существу проходит через щель, ширина которой сравнима с длиной волны света. В результате луч света отклоняется на угол, зависящий от длины волны света, так что свет разлагается на составляющие его цвета. Инструмент, который расщепляет свет на составляющие цвета, называется спектрографом. Рисунок 19-20. Если используется решетка с низкой дисперсией, с относительно малым числом линий, то в спектре получается лишь несколько цветов. Этот эффект аналогичен эффекту, создаваемому призмой, который разлагает свет на множество перекрывающихся полос разного цвета, от красного до голубого. По мере увеличения дисперсии решетки, то есть при увеличении числа штрихов, получаются все более тонкие градации цвета. Помещая перед решеткой в фокусе телескопа узкую щель, астрономы получают не перекрывающиеся узкие полосы разных цветов. Эти полосы называются спектральными линиями и гораздо легче измерять, чем более размытое изображение. При достаточно высокой дисперсии, когда решетка густо испещрена штрихами, звездный свет разлагается не в непрерывную последовательность цветов, как в радуге, а на множество узких спектральных линий, каждая из которых характерна для изучения того или иного типа атомов. Эти спектральные линии накладываются на более слабый непрерывный спектр света. Каждому типу атомов, если атомы неподвижны, соответствуют определенные спектральные линии, которые наблюдаются всегда в точности на одних и тех же длинных волн, то есть имеют одни и те же цвета. Например, поваренная соль окрашивает пламя в яркий желто-оранжевый цвет. При исследовании этого света с помощью дифракционной решетки обнаруживается интенсивное излучение на длине волны 5889 ангстрем. 1 ангстрем равен 10 в минус 8 степени сантиметра. Длина волны, выраженная в ангстремах, дает точное определение цвета. Например, человеческий глаз воспринимает красный цвет с длиной волны 6500-7000 ангстрем, а голубым свет с длиной волны 4000-4500 ангстрем. Излучение натрия выглядит желто-оранжевым, потому что любой свет с длиной волны 5000-6000 ангстрем глаз воспринимает как желто-оранжевый. Длина волны света, испускаемого натрием, может быть измерена с точностью до 1 миллиардной сантиметра. Примечание диктора. Далее, на странице 51 следует рисунок 19-20. Как работает спектрограф? Штрихи на дифракционной решетке нанесены столь часто, что расстояние между ними сравнимо с длиной волны света. Угол преломления света зависит от его длины волны, поэтому свет расщепляется на составляющие его цвета. В призме световые лучи также отклоняются на разные углы в зависимости от их цвета. Рисунок 19. Спектрограф, рисунок 20, состоит из щели в фокальной плоскости телескопа. Щель предназначена для выделения изучаемой звезды. Линзы коллиматора, которая создает параллельный пучок лучей, решетки и камеры, фокусирующие свет для получения спектра. Конец примечания диктора. Свет, испускаемый звездой, включает тысячи таких спектральных линий, рисунок 21, каждая из которых отождествляется с определенным химическим элементом. Солнечный свет также содержит спектральные линии. Исследованием солнечного спектра ученые стали заниматься с начала XIX века, когда Йозеф Фраунгофер впервые описал обнаруженные им спектральные линии. Примечание диктора. Далее на странице 52 следует рисунок 21. Звездные спектры. Основные типы звездных спектров для нескольких классов звезд. О. Горячие. Б. А. Ф. Г. К. М. Н. И. С. Холодные. Светлые линии на этих негативах – это линии поглощения. В спектрах горячих звезд преобладают линии водорода и гелия. В спектрах холодных звезд заметны линии кальция и железа. Конец примечания диктора. В 1859 году эти спектральные линии были объяснены физически на основе процессов излучения и поглощения, и вскоре после этого удалось получить первый спектр звезды. В солнечном спектре имеется много узких темных линий, а также ряд светлых линий. Светлые линии имеют в точности то же происхождение, что и желто-оранжевый свет, испущенный пламенем, в котором горит натрий. Светлые линии соответствуют эмиссии излучения горячим газом. Темные линии – это линии поглощения. Они возникают, когда свет, имеющий непрерывный спектр, проходит через холодный газ. Холодный газ поглощает падающий свет с той же характерной длиной волны, на которой излучал бы тот же газ в достаточно нагретом состоянии. Слой достаточно холодного газа на Солнце образует так называемую фотосферу. Она окружает более горячие внутренние области, испускающие свет. Исследования относительной интенсивности спектральных линий показывают, что Солнце и ближайшие звезды состоят в основном из водорода 70% по массе и гелия 28%. Остальную небольшую, но весьма важную часть составляют более тяжелые элементы, такие как азот, углерод, кислород и железо. В спектре любой спиральной галактики наблюдается много широких линий поглощения, и этот спектр совсем не похож на спектр отдельной звезды, который содержит сравнительно резкие спектральные линии. Уширение линий в спектре галактики отчасти объясняется тем, что здесь мы имеем дело с множеством различных типов звезд, различающихся по спектру. Однако главной причиной уширения линий является движение множества отдельных звезд. В следующем разделе мы покажем, как движение звезд может влиять на наблюдаемый спектр. А сейчас лишь отметим, что широкие линии поглощения в спектрах галактик можно с полной определенностью отождествить спектральными линиями излучения звезд, подобных Солнцу. Таким образом, мы приходим к выводу, что галактики – это скопление многих миллиардов отдельных звезд, которые мы не можем различить в отдельности из-за огромных расстояний до них.